Александра Маринина. Убийца по неволе. Повесть. Глава первая. Черное платье сидело на стройной фигуре, как влитое, выгодно подчеркивая красивую грудь и тонкую талию. Ну как? Настя сделала замысловатый пируэт. При этом в высоком до бедер разрезе соблазнительно мелькнула нога в телесного цвета чулке. «Прям дух захватывает», — восхищенно ответил Леша Чистяков, за много лет привыкший видеть свою подругу преимущественно в джинсах, свитерах и кроссовках. «А тебе самой нравится?» «Очень. Спасибо тебе, солнышко. Я старался, хотел тебя угодить. Как-никак такое событие». Настя, крутившаяся перед зеркалом, остановилась и подозрительно поглядела на Лешу. «Какое событие?» «Ты в первый раз согласилась поехать со мной на банкет. Согласись, это что-нибудь да значит...» Настя недовольно нахмурилась. «Ты что же хочешь, чтобы я поехала в этом?» «Ну да. Я это платье купил специально для сегодняшнего вечера». — Лешенька, милый, — взмолилась она, — я в нем измучаюсь. Целый вечер провести в туфлях на шпильке, следить за осанкой, не иметь возможности сесть так, как хочется, как удобно, этого я не вынесу. Ну, можно я надену брюки и удобную обувь? — Ася, ну это все-таки банкет, — возмутился Чистяков. — Какие брюки? Ты с ума сошла? — Я обещаю, брюки будут высший класс, прямо от кардена, и свитер возьму понаряднее. — А, Лешик? Она ласково обняла Лешу и потерла с носа моего плечо. Леша в отчаянии махнул рукой и отвернулся. — Я так старался, — расстроенно проговорил он. — Бегал по магазинам, искал это чертово платье, мечтал, как ты его наденешь. Хотел, чтобы оно было непременно черное, ты ведь любишь этот цвет. И что теперь? Все зря. Глядя на его огорченное лицо, Настя почувствовала угрызение совести. Он и в самом деле старался, хотел сделать ей подарок, а она... Но, с другой стороны, целый вечер в платье за $600 и в туфлях на высоком каблуке, когда болит спина и отекают ноги, перспектива не из приятных. «А что?» — решилась она внезапно. «Может, и в самом деле раз в жизни выйти в свет в приличном виде? Сделаю прическу, нарисую лицо и вперед!» Леша сгреб ее в охапку, закружил по комнате. «Аська, ты будешь на этом сборище самая красивая! Все мужики поумирают от зависти ко мне!» Стоя под горячим душем и втирая шампунь в длинные светлые волосы, Настя Каменская думала о том, что приносимая ею жертва была не такой уж большой, если вспомнить, сколько хорошего сделал ей Чистяков за годы, которые они провели вместе. Леша ухаживал за ней, когда она болела, приносил тяжеленные сумки с продуктами, кормил ее вкусными ужинами, безропотно сносил ее категорическое нежелание официально оформить их отношения, терпеливо пережидал приступ ее плохого настроения. Неужели за все это он не заслужил права хотя бы раз появиться на банкете с своей подругой, о которой много лет слышат все его коллеги, но которую никогда не видели, над ним уже стали частенько подшучивать? Что это ты прячешь от общественности свою милицейскую барышню? Может, она у тебя хромая или горбатая? Конечно, это было бы эффектно. Молодой доктор наук, профессор, блестящий математик, лауреат международных премий, появляется на банкете под ручку со слепительной блондинкой. При этой мысли Настя хмыкнула, потом не выдержала, и расхохоталась. Она невзрачная серая мышка с блеклым невыразительным лицом, и только Лешка с своей трогательной беззаветной любовью может представлять ее красавицей. Хотя, если не лениться и сделать грамотный макияж, она может стать очень хорошенькой, даже красивой, а уж фигура ее бог и без того не обидел, так что в черном $600 платье — Ася! — послышался из-за двери Лешин голос. — Тебе Гордеев звонит. Будешь разговаривать или сказать, что ты перезвонишь позже?